Глава 7. Сказка про белого бычка. В полдень 26 августа Багров позвонил в охранку и попросил к телефону хозяина. Куляпки на месте не было, а дежурный филер Демидюк велел пройти в Георгиевский переулок, где они и встретились, зайдя в подворотню. Багров сообщил о прибытии в Киев революционеров с оружием, на что Демидюк сказал: «Дело швах, повидай самого хозяина». В 4 часа дня этот же Демидюк со стороны Золотовородской улицы провел Багрова в квартиру Куляпки по черной лестнице. Куляпка встретил агента в передней, через ванную комнату они прошли в кабинет. Дверь в гостиную была открыта, доносился звон бокалов и крепкие мужские голоса. Куляпка сказал: «Это мои приятели. Итак, что у вас серьезного?» К ним вышли подвыпившие жандармы Курлов и полковник Череп Спиридович, женаты на сестре жены Куляпки. «Пусть говорит при нас», — хамовато заметил Курлов. Суть рассказа Багрова была такова. В Киев прибыли загадочные террористы. Николай Яковлевич и какая-то Нина. Вооружены, готовят покушение. «На кого?» — спросил Куляпка. «Наверное, на Столыпина». «Где они остановились?» — вмешался Череп Спиридович. «У меня же, на Бибиковском бульваре». Историк пишет: «Жандармы всех стран и времен, как показывает опыт истории, являются весьма проницательными психологами, умеющими хорошо разбираться в людях, даже самых сложных. К этому их обязывает сама профессия». И вот когда Багров закончил рассказ, Курлов пришел в небывалое волнение. Несколько минут он отбивал пальцами по столу бравурный гвардейский марш. «Трубы зовут? Друзья, собирайтесь!» — потом сказал Куляпке: «Ну что ж, ничего страшного, адрес агента господина Багрова известен, Бибиковский бульвар, установим наблюдение». Череп Спиридович, как автор нашумевшей книги о партийности в русской революции, не приминул спросить у Багрова: «К какой партии принадлежат ваши приятели?» «Кажется, эсеры», — ответил Багров. Кто был сейчас дураком? Кажется, один полковник Куляпка, чего нельзя сказать про Курлова и Черепа Спиридовича, опытных ловцов-человеков. Приход Багрова с его нелепой сказочкой про белого бычка — это была жар-птица удачи, сама летевшая им в руки. Курлов недавно в связи с женитьбой промотал несколько тысяч казенных денег, о чем Столыпин еще не знал. Но Курлов через дворцового коменданта Дедюлина уже пронюхал, что царь позволил Столыпину уволить Курлова после киевских торжеств. При сдаче дел, несомненно, обнаружится и растрата. «Значит, — сказал он, — нужны особые меры охраны». Передать все тончайшие нюансы этой встречи невозможно. Багров, кажется, и не предполагал, что жандармы так охотно клюнут на его приманку. Вся обстановка напоминала грубейший фарс. Сидят матерые волкодавы политического сыска и делают вид, что поверили в детский лепет дешевого провокатора. Это свидание подверглось анализу наших историков. Гениальным политическим нюхом Курлов и компания учуяли, что неожиданный приход Багрова является тем неповторимым случаем, который могут упустить только дураки и растяпы. Они отлично знали, что предвосхищают тайное желание двора и комарильи избавиться от Столыпина. Риск, конечно, был, но игра стоила свеч. Курлову стало жарко. Он раздернул крючки мундира на шее. Через 10 лет жалкий белый эмигрант, сидя на задворках мрачного Берлина, он будет сочинять мемуары, в которых, не жалея красок, распишет, как он любил Столыпина, а Столыпин обожал его, Курлова. Подобно лисе, уходящей от погони, он пышным жандармским хвостом станет заметать свои следы, пахнущие предательской псиной. Но это случится через 10 лет, когда Курлов даже бутылочки пива будет рад радешенек, а сейчас за стенкой стол ломился от яств. И жандарм в предвкушении небывалого взлета своей карьеры хотел только одного — стопку холодной, как лед, анисовой и немножко икорки с зеленым луком. «Я думаю, все уже ясно», — сказал он, поднимаясь. Курлов остался пить анисовку, понимая, что Багров сделает его министром внутренних дел. Как сделает — это, пардон, уже дело самого Багрова. Грязно сделает — плевать, пускай даже грязно. Вообще, политика иногда выписывает такие сложные кренделя, каких не придумайте на трезвую голову. Багров уходил вдоль оживленного Крещатика, предоставленный самому себе, уже вовлеченный в водоворот честолюбивых страстей. И что поразительнее всего, Багров в этот день ощущал себя государственным человеком. Дома он сказал родителям: «У меня сегодня был на редкость удачный день. Папа и мама порадовались за сыночка, не догадываясь, что их дом уже насквозь просвечен полицейским рентгеном. В практике царской охранки известны два вида филерного наблюдения – густое и редкое. За домом Багровых установили густое, при этом даже самый хитрющий клоп, если бы ему пожелалось выбраться на улицу, не смог бы этого сделать. Клопа заметили бы и арестовали. Конечно, никакая Нина, никакой Николай Яковлевич в дом Багровых не входили и не выходили. Генерал Курлов начинал большую игру. Ва-банк своей карьеры он ставил жизнь премьера, и не только его, может быть, и царя. Куляпка навестил киевского городского голову. «Господин Дьяков, 1 сентября в театре будет исполнена опера «Сказка о царе Салтане». Мне бы билетов». «Вам с женою, пожалуйста, всегда рады. Не мне, надо обставить охрану царя». Куляпка просил 20 билетов, Дьяков дал ему 7. «Простите, я должен записать номера рядов и кресел. К чему такой педантизм?» — возмутился жандарм. «Ах, милый Николай Николаевич», — отвечал Куляпке городской голова града Киева. «Мало ли чего в нашей паршивой жизни не случается, и я не хочу, чтобы мне потом голову сняли». Дьяков среди прочих номеров записал и данные рокового билета. Ряд номер 18, кресло номер 406. Здесь будет сидеть Багров. Киев, 29 августа. Обычный день. Каковцев вывез из столицы целый штат министерства. Шло составление государственной сметы, и финансисты купались в морях монопольной водки. Ухали миллиарды на постройку дредноутов. Вкладывали миллионы в казенные пушечные заводы. В пушистом халате, попивая остывший чай, Каковцев расхаживал по канцелярии и чаще всего говорил, что здесь надо урезать, тут сократить. Потом фланирующим барином, еще красивый холеный мужчина, помахивая тросточкой, он прогулялся до квартиры премьера. С улицы стояла очередь ходоков и просителей, и Столыпин продолжал в Киеве работу как министр внутренних дел, нервный, задерганный, крикливый. «Сейчас я кончу», — сказал он, завидев Каковцева. Они прошли в комнаты, где Ольга Борисовна, жена Столыпина, сервировала чай. Премьер негодовал. «Я оставил свой автомобиль в Питере, надеясь, что мне...» «Не последнему человеку в мире выделят киевский, черта с два! Жандармы забрали его себе. Просил у Фредерикса карету, говорит, что все заняты, и вот я, премьер, вынужден кричать на улицах. Эй, извозчик!» Он спросил, надолго ли Каковцев в Киеве. «1 сентября мой вагон прицепят к питерскому. Завидую вам», — вырвалось у Столыпина, — «хочется домой. Честно говоря, неспокойно мне как-то в этом Киеве». Каковцев барственным жестом извлек из кармашка пестрого жилета дедовские часы. Щелкнул крышкой. «Ого! Скоро прибудет царь, как бы не опоздать!» Столыпин ехал встречать царя на вокзал в наемной колясочке. Киев был расписан как праздничный пряник. Дома украсились флагами, вензелями, портретами. Буржуазия задрапировала балконы коврами, в окнах выставлялись цветы, горела иллюминация. В густой толпе народа средь шума и гвалта полиция задержала коляску с премьером. «Назад!» — последовал окрик. «Вы что, не узнаете меня? Я же Столыпин!» Он все-таки пробился на перрон. Но в суматохе царь не обратил на Столыпина внимания. Разъезд кортежа прошел без него, и премьер в самом конце процессии трясся на своих дрожках, следуя за дежурными флигеля-дьютантами. «Меня сознательно оскорбляют», — шепнул он Есаулову. В публике городовые бесплатно раздавали брошюрки, срочно отпечатанные тысячным тиражом. Автором брошюрки считался Распутин, но я в это не верю. Вот образчики пропагандистской чепухи. Что поразило встрепенуться и возрадоваться киевскому граду. Так трепещет весь народ и аристократия, одни жиды шушукаются и трепещут. Солдатики просто не человеки, подобно ангелам. Они от музыки забыли все человечество, и музыка отрывает их от земли в небесное состояние. Глупее и хотел бы, да не придумаешь. Столыпину в политической феерии отвели место в хвосте, а все цветы и улыбки выпали на долю царя и царицы. Александра Федоровна сидела в ландо с гримасой на лице, которая по плану должна бы выражать любезность. И вдруг, презренная ко всем, она поклонилась. Она ответила поклон. Прямо в толпу киевлян, которые зашушукались. Кому ж из нас это она кланялась? А средь прочих стоял мужик, который сказал: «Да не шумите, это она мне кланялась». Так киевляне узнали о присутствии в Киеве Распутина. Но в этой сцене была одна деталь. Когда царский кортеж проехал и показалась колясочка с жалким, словно его обухом, пришибли Столыпиным, Гришка взмахнул ручищами и громко запричитал: «Смерть за ним идет! Смерть глядит на Петра!» Так и не выяснен деликатный вопрос, что знал Распутин и в какой степени он был посвящен в программу дальнейших событий. Но если знал Распутин, то выходит, что знал и царь. Столыпин выбрался из коляски, расплатился с извозчиком, пройдя в комнаты, сразу же просил соединить себя с генералом Курловым, занимавшим номер в европейской гостинице. «Почему во время проезда я не был обеспечен охраной?» «Охрана была, вы ее просто не заметили». Столыпин бросил трубку и выругался. «Врешь, морда каторжная! Я все замечаю!» 31 августа. Время 12:40. Некто Певзнер позвонил на телефонную станцию. «Барышня, мне нужен номер 609!» Это был телефон Багровых в доме номер 4 по Бибиковскому бульвару. На коммутаторе произошла осечка, и, подключив Певзнера к Багровым, барышня по ошибке не разъединила прежнего разговора. Таким образом, киевский обыватель Певзнер явился нечаянным слушателем беседы Багрова с полковником Куляпкой. «Вы обещали дать мне билет в купеческий сад, где сегодня вечером будет встреча царя и его августейшей семьи. Я оставлю вам билет, пришлите за ним кого-либо». «Хорошо», — ответил Багров, — «я пришлю, спасибо». Певзнер решил использовать эту ситуацию в своих личных целях. Позвонив на станцию, он попросил барышню снова соединить его телефон с квартирой Багровых. «Слушай, Мордка», — сказал он ему на жаргоне идиш, — «я сейчас слышал, как ты разговаривал. Если ты имеешь роскошный блат с жандармами, так устрой мне и моей Идочке по билетику в купеческий сад. Мы тоже хотим повеселиться». Нависло молчание. Багров долго думал. «Надеюсь», — отвечал он по-еврейски, — «ты достаточно умен, чтобы не болтать о том, что слышал, а билета тебе не будет». Примечание. По законам департамента полиции все тайные агенты охранки, связанные провокаторской деятельностью в революционных партиях, никогда и ни при каких условиях не имели права посещать места, где находятся члены царской семьи или члены правительства. Курлов разрешил это сделать. «Багрову можно», — сказал он Куляпке. Сказка про белого бычка увлекла его, как игра старого мудрого кота с жалкой мышью. Кот знает мышиную судьбу наперед, но мышь, сильно тоскуя, еще на что-то надеется. Вечер, 8:00, купеческий сад. Багров постоял возле эстрады, где пел украинский народный хор, затем перешел в аллею поближе к царскому шатру. Он стоял в первом ряду, когда Николай II с Алисою прошли мимо него столь близко, что царь даже задел его локтем, а ветерок донес аромат духов императрицы. Вместе со всеми обывателями Багров кричал: «Да здравствует великий государь! Слава!» Но Столыпина не заметил, да это и не мудрено. Обескураженный невниманием царя, Столыпин сознательно растворился в густой массе гуляющих. В этот день его фотографировали, он был одет как чиновник из дворян, в белом кителечке и в фуражке с белым чехлом. Я не знаю, что означала повязка на его рукаве, похожая на траурную. Итак, премьер затерялся в толпе. Багров позже показывал: «Вернувшись из купеческого сада и убедившись, что единственное место, где я могу встретить Столыпина, есть городской театр, в котором был назначен парадный спектакль 1 сентября, я решил непременно достать билет». Было 00:30, когда Куляпку разбудили. «Опять пришел этот, Аленский, Капустянский. Пусть войдет. Что ему надо?» Багров, взволнованный, путанно рассказывал: «Оказывается, у Николая Яковлевича в портфеле бомба. Нина имеет 2 браунинга. Они поручили мне побывать в купеческом саду, чтобы установить возможность покушения и расстановку охраны. У них есть связи, и они могут добыть билеты в театр». «Государю опасность угрожает?» — спросил Куляпка. «Ни в коем случае. За императора будьте спокойны, а мне нужен билет в театр. Я просил тут одну проститутку Регину из кафе «Шантана». Она обещала. Через знакомых в оркестре». «Голубчик, о чем разговор?» — сказал Куляпка. И дал ему билет, кресло номер 406, в ряду номер 18. «Спасибо». Багров ушел спать, все заснули.